Кошачий дедушка. В один прекрасный день у нашей кошки Китры родились дети, и она стала мамой. Очень хорошей, почти как наша. Китра и правда удивительная мама. Она не только кормит своих детей, она все время ими восхищается. Даже ночью, прибегая с прогулки, она восклицает: «Какие прекрасные дети! Неужели мои?» Она, кажется, не понимает, откуда они взялись. Должен признаться, я и сам не очень понимаю. Когда они родились, она вылизывала эти странные комочки мокрого меха, и выражение лица у нее было испуганное и виноватое. Будто хотела сказать: «Уж извините, что так вышло. Я и сама не ожидала. И что это я натворила?» А я, как всегда, из-за этой школы все самое интересное пропустил. Котят обнаружила мама, которая пришла посмотреть, что с Китрой. Потому что до этого Китра целый день металась по дому и не находила себе места. Пробовала даже ложиться на клавиатуру компьютера, отчего на дисплее отражалось ее смятение. Сплошные вопросительные и многозначительные знаки. Она десятки раз выбегала под Жасмин, где у нее был свой личный туалет, но безрезультатно. Она пыталась прыгнуть на шкаф, но и это ей не удалось. «Дело плохо», — подумала она. В последнее время она чувствовала себя неповоротливой толстухой. Ее пушистая шея совсем облысела. Хвост стал похож на скелет селедки. Все смотрели на нее с жалостью. Она решила, что такие страшные кошки должны становиться невидимыми. Но и стать невидимой теперь было не так-то просто. Она с трудом протиснулась под книжный шкаф. Она не понимала, почему даже под шкаф ей тяжело забираться. До этого-то она была невероятно прыгучей. Прыгала просто так, от радости. И было чему радоваться. Она была похожа на кошку редкой породы, с косматыми ушами, бровями и огромным пышным хвостом. У нее были свои странности и причуды. Она бегала за красным огоньком игрушечного лазера. Она пыталась смахнуть пятнышки со стен, потому что не терпела беспорядка. Она билась во все закрытые двери, потому что считала, что от нее не может быть никаких секретов. Она подпевала, когда Вера играла на флейте. Она завтракала листьями авокадо и обожала кувыркаться на коврике под музыку. Она была так хороша собой, что все соседские коты... Да, коты! Вот откуда взялись котята! Соседские коты, видимо, не просто так толпились у нашего порога. И серый Франц с белой бабочкой на груди, и полосатый пижон в белых носках, и косматый рыжий хиппи. Все они хотели жениться на Китре. Бедный Вася пытался прогнать женихов, но силы были неравны. Котов было много. Они лезли во все дыры и щели и орали на все голоса. К тому же Вася ночью спал, а коты и Китра не спали. Было хорошо слышно, как они не спят. Вася обижался на Китру. Он отдал ей все самое дорогое. Он потеснился ради нее на коврике, разрешил играть своим хвостом и пить из своей миски. Он научил ее улыбаться, бегать под Жасмин по своим надобностям и ходить на прогулку вместе со всеми. Он воспитал из нее кошку с лучшими собачьими свойствами. И вот откуда-то взялись эти мелконогие сарапуньки, пахнущие Китрой и играющие ее хвостом. Вася вопросительно смотрит на них, на Китру, на меня. Я ему говорю: «Ну что тут странного? Ты был кошачьим отцом, а теперь ты кошачий дедушка». Вася вздыхает, ложится на коврик, его обнимают внучата, и все засыпают. Кстати, внучата очень красивые. Я даже подумал, не заняться ли их разведением. Но мама говорит, что это неприбыльное и очень хлопотное занятие. Конечно, хлопотное. Во-первых, они поселились у меня в нижнем ящике комода, где лежат носки. Теперь каждый носок я достаю под их недовольный писк. Во-вторых, они подросли, и Китра стала от них уходить. А без нее они спать не ложатся. Прямо как мы с Верой. Наш папа вчера никак не мог их уложить. Только он собирался уходить, они бежали за ним. В-третьих, сегодня они спали у меня в кровати. Я никак не мог вытянуть ноги, но терпел. И все-таки, мне кажется, никто не отказался бы получить в подарок прекрасного котенка Китры. Вы вот, например, не отказались бы?